Было ли это возможно так просто? Можно было бы только сосчитать число солнечных лучей вокруг лунного лика бога ворот. Глава 7. Гром среди ясного неба. Эпиграф. Слово служит каждому в этом мире. Оно должно приходить и уходить. Им надо обмениваться, потому что добродетель — это отдавать и получать жизненные силы. Пословица народа Догон. Насколько я мог судить, завеса с предыстории упала, и причина этого, опять же, насколько я понимал, не имела ничего общего с убедительностью разумной интерпретации мифологического, лингвистического и художественного наследия Ант. Скорее, она, как мне казалось, была в том, что андские народы обладали и историческим сознанием, и средствами, чтобы передать его нам. Я достиг, чего желал. Связался с доисторическим прошлым, преднамеренно переданным в будущее, и теперь я был во всеоружии. Это давало основание считать, что в андской традиции существовал технический язык мифологии. Совсем другое дело было принять этот вывод как данность и перейти к чтению андской истории по ее мифологической летописи. Но именно это, как я теперь думал, было возможно. В результате рассмотрения родословной андской кошки мне теперь было ясно, что андская мифологическая база данных содержала гораздо больше информации, чем просто даты, зашифрованные астрономически. Андская мифология выступала теперь чем-то вроде размышления над значением изменений, которые произошли одновременно в социальной и небесной сферах. По этой причине лицо бога ворот можно было читать как книгу, книгу по истории. С другой стороны, я хорошо знал, что само существование средств передачи этой информации, технического языка мифологии, еще не допускалось ни одной академической дисциплины, ни археологии, ни антропологии, ни истории науки, ни истории религии, ни гуманитарными науками, ни сравнительной литературой, ни даже археоастрономии. И больше того, я знал, что только самые скептические по отношению к смыслу такого исследования дисциплины присвоят себе юрисдикцию оценивать его результаты. Если бы я продолжал выстраивать гипотезу об уровне мифологии как о реальной силе иванской истории, я бы стал оспаривать некоторые из фундаментальных предположений этих дисциплин. Главные теоретические возражения против такого рода исследования, которые я уже приводил, исходят от археологии и антропологии, дисциплин, которые обязаны исследовать предысторию. Археология исследует физические следы, оставленные человеческими обществами. Антропология концентрируется на изучении народов, культуры которых являются доисторическими, то бишь дописьменными. Обе эти дисциплины пытались разрабатывать теории и, в конечном счете, законы культурного развития человечества. Многие факторы, особенно изящество лингвистических моделей, ведут к идее, что изучение раннего человечества могло бы стать наукой. Единственным самым важным методологическим принципом, содействующим этому стремлению, было то, что называлось сравнительным методом, практика изучения отдельных культур так, будто они развивались в изоляции с целью последующей разработки законов развития культуры. Исторические соображения о проблеме диффузии неизбежно делают эти воды мутными. Диффузия означает передачу культурных элементов, технологий, идей, методов от одной культуры другой. Доказательство значительных контактов между культурами имеет неудачное свойство затемнять целостность этой основы, для сравнения затрудняя разработку законов культурного развития. По этой причине тех археологов и антропологов, которые признают доказанным значительное распространение культурных контактов, особенно на большом расстоянии, и там, где древние традиции утверждают другое, называют диффузионистами. Подтекст у диффузиониста подрывной, потому что диффузионистские исследования рассматривают данные антропологии и археологии в отрыве от исторической перспективы. По самой своей природе этот подход подрывает достоверность этих данных как основу для разработки законов развития культуры.